Они сохранились намного лучше, чем сама колонна. Лондон стал заселяться лишь во времена римского владычества. Иными словами, колонна как минимум вдвое старше того города, где она теперь находится. Гелиополь, где этот монумент возвели около 1450 года до нашей эры, перед храмом Атума, сегодня превратился в пригород Каира. В древние времена в Гелиополе отправлялись многочисленные религиозные обряды и церемонии, и монумент – память о них. Поэт Альфред Теннисон в одном из своих стихотворений наделил монумент голосом и заставил произнести такие слова. «Падение царств великих зрил в былые дни. Я был до Лондона еще. Взгляни». Однако сегодня мало кто из проезжающих мимо в автомобилях и автобусах удостаивает иглу Клеопатры хотя бы мимолетного взгляда. Все поглощены заботами и хлопотами современного города. В начале, страница 29. Когда-то в Северной Африке не было пустыни. Земля, которой суждено было засвидетельствовать возникновение одной из великих цивилизаций древности, той самой, что возвела иглу Клеопатры, пирамиды в Гизе и многое другое, эта земля представляла собой плодородную саванну. Около четверти миллиона лет назад здесь жили охотники и собиратели, селившиеся по берегам реки, где на месте нынешних песка и пыли зеленела трава и высились раскидистые деревья. В этом благоприятном ареале обитали зебры, слоны и другие животные, на которых охотились первобытные люди. Большая часть Сахары тех времен по климатическим условиям соответствовала нынешним равнинам Кении и Танзании. Около 25 тысяч лет назад климат сделался засушливее, и пустыня начала свое наступление на саванну. Песок поглощал траву и деревья, и люди были вынуждены, что называется, прижиматься к реке. Постепенно обширная и негостеприимная пустыня Сахара стала доминирующим географическим фактором Северной Африки. К 8000 году до нашей эры, когда Северная Европа только оправлялась от последствий ледникового периода, а немногочисленные люди пересекали вновь заполнившийся водой Ла-Манш, перебираясь на Британские острова, к этому времени вдоль Нильских берегов уже сажали зерновые. Местные жители одомашнили ряд животных, начинало формироваться общество, основанное на оседлом земледелии. Инструменты и оружие изготавливались из меди, украшения из золота. Повсюду прокладывали оросительные каналы, чтобы с выгодой использовать ежегодные паводки на Ниле. Впрочем, окончательное усмирение речных вод, которые Нил каждое лето выплескивал на равнины после дождей на Эфиопском Нагорье, состоялось только 10 тысяч лет спустя. Сами древние египтяне представляли себе начало мира совершенно иначе. У них имелось несколько версий миротворения. Жрецы Гелиополя первыми записали миф о сотворении мира, связанный с богом Атумом и актом священной мастурбации. Иероглифы на стенах пирамид излагают эту историю от имени Атума. «Я породил все сущее, я совокупился собственной рукой». Из семени Атума родились бог воздуха и богиня влаги, от союза которых появились на свет Нут, богиня неба и бог земли Геб. С последних божеств, породивших звезды и солнце, и начался обширный древнеегипетский пантеон с земными воплощениями богов, которого мыслились фараоны. Это не первый миф, в котором принимает участие божественный фалос. Около 5000 лет назад народ Эриду, ныне Южный Ирак, записал на каменных табличках предание о том, что воды Тигра и Евфрата выплеснулись из фалоса бога Энки, причем тем же фалосом Энки прокопал первый в мире ирригационный канал. Святое место, страница 30. Щедро поделившись с миром божественной энергией, Атум предался неге в месте, которое древние жрецы называли источником солнца. Согласно книге Макса Мюллера «Сравнительная мифология», люди верили, что в этом источнике солнце купается утром и вечером или рождается из него в начале времен. По мифу, Атум также записал имена живых существ на листьях некоего дерева, корни которого питал источник. Это святое, по представлениям гелиопольских жрецов, место ныне окружено современными жилыми кварталами. При этом почти 2000 лет оно связывалось не столько с религией и мифологией Древнего Египта, сколько с христианством. Это место, где отдыхало святое семейство по дороге в Египет из Святой Земли, откуда Мария и Иосиф бежали, спасаясь от преследований царя Ирода. А под деревом, на листьях которого, как гласит миф, Атум записал имена всех живых существ, Мария, по легенде, укрывалась от палящего солнца, баюкая младенца Христа. Среди потомков Атума были брат и сестра Осирис и Исида. Они правили Египтом в первую эпоху мироздания. Осирис установил законы и научил людей собирать урожай. Исида научила женщин качеству и умению исцелять при помощи трав и снадобий. У них был брат, бог пустыни Сет, разорвавший родственные связи и затеявший вражду с Осирисом и Исидой, этими первыми царем и царицей Египта, наделившими последующих фараонов божественным величием. Один из наиболее значительных древнеегипетских мифов повествует об убийстве Сетом Осириса. Сет обманом уговорил Осириса забраться в большой ящик, а затем подручные Сета сбросили этот ящик в Нил. Исида нашла тело утонувшего Осириса, однако Сет сумел завладеть телом брата, разрубил его на 14 частей и разбросал по всему Египту. Исида, верная своему брату и мужу, собрала все части его тела и воссоединила Осириса, эткого первого на свете Шалтая-Болтая. Не удалось найти только фаллос. Тогда Исида превратилась в ястреба и биением крыльев направила воздух на опустевший пах Осириса, создав новый фаллос. Когда Осирис обрел полноту тела, он возлег с Исидой,